Глава 9. Тирана открыл глаза и вскочил с дивана. У ног лежала книга. Он посмотрел на часы. 11:17. Проспал почти полтора часа. Голова была тяжелая, как после пьянки. Чемодан стоял на месте, в углу каюты, дверь закрыта. О том, что нечаянно заснул, не надо говорить Иде. Тот может раздуть этот случай. Напишет в общем докладе или в путевом дневнике, который ему поручено вести, и еще доложит устно своему начальству. А это может отразиться на аттестации. Из-за такой ерунды он чего доброго отстанет при очередном производстве от своих товарищей по выпуску из академии. Тирана подошел к умывальнику, налил из кувшина воды в таз, смочил голову, потом принял двойную порцию лекарства от головной боли, затем сел на пол и проделал гимнастику духа. Он полностью восстановил душевное равновесие. Подсев к столику, открыл книгу. Теперь читалось легко, все было понятно. Европейцы добрались до монастыря, им отвели комнаты, угостили вкусным китайским обедом, началась их удивительная жизнь в Шангри-Ла. Тирана захлопнул книгу, налил из термоса кипятку в японский глиняный чайник и с наслаждением выпил 3 чашки зеленого чая.